Картины, которые пишешь в мастерской, будь они даже и больших размеров, только истощаешь себя и портишь. Следовало бы в большие полотна, вроде битвы при Иври Рубенса, находящейся во Флоренции, о которой мне говорил Карна, вкладывать весь тот пыл, какой обычно проявляют только в стенных росписях. Манера, в какой сделана фигура Италии, особенно хороша для изображения таких фигур, у которых форма лишь настолько четка, насколько этого требует воображение, однако же вместе с тем она не теряет своей красочности т.д. Манера Прю, Дона выработалась как раз в силу этой потребности вновь и вновь возвращаться к сделанному, не теряя вместе с тем непосредственности. При обычных средствах приходится всегда портить одно, чтобы хорошо получилось другое. Рубенс провалился в наядах, ибо не желал отказаться от своего света и колорита. То же самое и относительно портрета. Если хочешь достигнуть величайшей выразительности и характерности, свобода мазка исчезает, а вместе с ней освещение и колорит. Но в той манере, о которой я говорю, результат получается очень быстро, и никогда не доходишь до усталости. Можно всегда снова продолжать работу, как результат почти безошибочен. Воск мне сильно помог в этой фигуре, так как все быстро просыхало и в любую минуту можно было возвращаться к работе над формой. Это же действие может оказывать лак, верницепол. К нему можно примешивать воск. Если что и придает такую тонкость и блеск живописи, сделанной на белой бумаге, так это несомненно та прозрачность, которая присуща по самой природе белизне листа. Блеск Ван Эйка, а также Рубенса в значительной степени зависит от белизны их грунтов. Вполне вероятно, что первые венецианцы писали на совершенно белом фоне. Их коричневатые тела кажутся ничем иным, как простыми лессировками по фону, который всегда просвечивает. Таким образом, не только тела, но и предметы заднего плана, поля, деревья проложены лессировками по белому фону, как, например, у первых фламандцев. Помнить в «Спящей нимфе», которую я начал на днях и писал при Сулье и Пьере сегодня, в воскресенье, каким стал эффект скалы, находящейся позади фигуры, а также полей и леса на заднем плане, после того, как я покрыл ее желтой камедью и малахитовой зеленью и т.д. по белому подмалевку, которым я заменил прежнюю, ужасную скалу, сделанную умброй, и т.д. 175. 6 октября в старых фламандских картинах, написанных на доске лессировками, всегда проступает рыжеватый оттенок. Трудность заключается в том, чтобы найти подходящее возмещение серого, чтобы уравновесить пожелтение и резкость красок. Я уже думал об этом, когда лет 10 назад делал эскиз женщин, похищаемых всадниками, с гравюрой Рубенса. В том виде, каковы они есть, не хватает только серых тонов. Невозможно, чтобы фон, драпировки не сказались в полной мере при передаче тела, когда его пишут лессировками на белом фоне. Несоответствие недопустимо и с другой точки зрения. После того, как я промоделировал эту нимфу чистыми белилами, мне стало казаться, что фон, находящийся позади и состоящий из скал, написанный в глухих тонах, наложенных как в подмалевке, по системе локальных полутонов, уже сделался неподходящим и что нужен светлый тон стены или драпировки. Тогда я прокрыл белым эту скалу, а когда потом написал другую скалу в таких прозрачных тонах, как только возможно, тело смогло гармонировать с этим аксессуаром. Но мне пришлось заново переписать драпировку, почву и лес в глубине. Я, несомненно, работал бы совершеннее, быстрее писал бы небольшие картины на сюжеты злободневные, драматические и пр. Если бы проходил их тушью, как это делал с эскизами для палаты, и если бы писал их, как пишут эскизы. Когда размеры увеличиваются, размещение в силу этого самого становится труднее. Это обстоятельство было бы маловажным, становись сама картина лучше, но в действительности бывает не так. Стремление к яркости передачи уместно в таких картинах, где эта яркость входит в расчет общего эффекта, а этого не бывает в малых сюжетах. Дездемона, женщина у реки и лилия были бы лучше при маленьких размерах, для остальных необходим большой размер. Своеобразная прелесть акварели, по сравнению с которой всякая живопись маслом кажется порыжелой, словно покрытой мочой, зависит от того, что бумага проступает сквозь краски. Доказательством служит то, что акварель отчасти теряет эту особенность от примеси гуаши. Она совершенно утрачивает ее, если применять одну гуашь. В живописи фламандских примитивов сохраняется еще многое от этого очарования акварели. Это объясняется применением эссенций, которой они растворяли масло. 176.15. «Свобода ведет народ». 1830. Лувр, Париж. 16. «Свобода ведет народ». Фрагмент центральной группы. Чем ближе к первоначальному наброску буду я держаться в маленьких картинах, тем больше они выиграют в силе воздействия. Это сокращает затрату времени и избавляет от надоедливых поисков, которые удаляют от первоначального замысла. Кальку на полотне надо пройти пером. Это всегда дает наилучший итог. Помнить впечатление от картины Жакана 119, которую я видел на днях рядом с картиной Диаса 120 у Дюран-Рюиля. В первой мелочное подражание природе, изображение мельчайших предметов, сухость, неуклюжесть, в другой, где все берет начало в воображении художника, но где сохранена верность впечатлений, есть жизнь, грация, полнота. Картина Жакана изображает монахов инквизиции, указывающих сидящей на земле женщине подобие какой-то норы, по-видимому, угрожающих ей. Спина женщины прислонена к стене, находящейся позади нее, и т.д. Картина кажется написанной человеком, не способным сохранить малейшие впечатления предметов, человеком, для которого деталь, находящаяся перед глазами, есть единственное, что способно его поразить. С Гжой Фаржи смотрел у Мегре китайские бумажные обои. Он говорил нам, что ничто в нашем искусстве не может сравниться с ними по прочности красок. Он пробовал обновить часть фона, но в очень короткое время все, заново сделанное, выцвело. Эти обои сравнительно очень недороги. Все эти прелестные птицы раскрашены от руки. Он нам сказал, что весь орнамент составлен из белых бамбуков, посеребренных и расположенных на розовом, превосходном по единству тонополе. Все это усеяно птицами, бабочками т.п. редкого совершенства, очарование которого обусловлено не мелочной точностью подражания, как это обычно бывает в нашей практике, а наоборот, осанкой, изяществом позы, контрастом тонов передан весь облик животного, но сделано это умом, умеющим выбирать и обобщать предмет так, чтобы превратить его в орнамент, как трактуются животные в египетских памятниках и рукописях. Уехал в Шамрази, вернулся из Шамрази, где почти все время стояла изумительная погода. Октября, октября 9, октября 14, октября 28, октября 12, заказ Йод 4619177. 2 ноября одолжил Г. Лиссару 11 листов с анатомическими рисунками, частью с гравюрными оттисками, рисунками пером и т.д. Получил обратно. Одолжил виокальки с алжирских фаянсов. 14 декабря 2 эмблемы для изображения силы выдержки. Ангел будет Илью, который бежал в пустыню, чтобы скрыться от гнева Иезавели, решив умереть там голодной смертью, приносит Илье хлеб и воду и внушает ему не терять мужество и принимать пищу. Библия, СТР, 241. Абигаил умиротворяет Давида дарами в ту минуту, когда тот хотел привести в исполнение свою месть Наваду, ее мужу. Библия, СТР, 189. Останки С.В. Стефана, после его казни, собираемые се, женами и учениками. 15 декабря Александр, оскорбляющий Пифию. Иней, следующий за Сибиллой, шествующий впереди него с золотой ветвью. Хорошо подошло бы для малых дополнительных сюжетов в большой декорации, как, например, для лестницы палаты депутатов. Морские нимфы, выпрягающие коней солнца. Пертинакс на распродаже. Он продает с торгов дворком, мода, вещи, людей, рабов, нахлебников, вазы, статуи и т.д. Он, строгий, руководит продажей, см, предисловие к разуму и безумию. Без даты публика была несомненно более просвещенной в те эпохи, когда великие таланты, чтобы угодить ей, не прибегали к гиперболизмам и дурному вкусу. Произведения, нравящиеся толпе, являются мерилом ее вкуса. Даже бесспорный талант вынужден применять крайние приемы и прибегать к сильным средствам. Дикарь все еще не умер. Наиболее зрелая цивилизация не в состоянии изгнать из наших городов жесточайшие преступления, являющиеся достоянием народов, ослепленных варварством. Точно так же человеческий ум, предоставленный самому себе, неизменно впадает в глупое детство. Он предпочитает игрушки предметам, подлинно достойным восхищения. Вкус к простоте не может быть длительным. 178. Ум человеческий не умеет ничего беречь. Традиции – ничто. Гаснет великий человек, и все кончается вместе с ним. Все великие задачи искусства были решены в XVI веке. Совершенство рисунка, изящество, композиции – Рафаэлем. Краска, светотень – Укариджа, Тициана, Паоло Веронези. Появляется Рубенс, забывший уже традиции изящества и простоты, Силой гения он преобразует идеал. Он черпает его в собственном природном складе. Это сила, резкие эффекты, выразительность, доведенная до крайности. Рембрандт черпает идеал в смутности сновидения и своеобразии манеры. В конце листков с добавлениями 1847, позднейшие записи, одолжил Лассалю 4 декабря 1848 7 гравюр с антиков, из них один, очень интересный по своей наивности, афорт с колонны Трояна, таких у меня всего 3-4, получил гравюры обратно в феврале, а также копию Сарданапола, дал Пьерри в 1847, для застекления, дюжину значительных рисунков, в том числе, насколько помню, вид Танжера, акварель с Веронези, юного Тория, ведомого ангелом, Тициана, акварель с Европы и ДР, одолжил когда-то ве акварели с В. Людовик на мосту Таебурга, сделанную для Севра и ДР, Резинеру, гравюры Прюдана и 2-3, Перье, антики, Виа 2 ноября 1847, кальки алжирских фаянсов, Леру, 27 января 1849, маленькую серую лошадь и араба, одетого в бурнус, гравированного вакизом, вернул ли мне Пьерри томы мемуаров Наполеона, которые я ему одолжил. Одолжил Леблану 18 февраля 1849 эскиз Потерли С.В. Семейство, где есть попугай. 17 августа 1849 одолжил Г. Агюсту маленький марокканский ларек, желобию и конскую попону. Лассельборд в Визалле, кантон Валенс-Сюрбайс, Гер. Г. Жалли Коконье в Фертемасе около Аржентона, департамент Орн. В Париже, улица Ларашфука, 64. Граф Теодор Гилайс де Ельслоа, замок Озин, Блисрире, Монда, голландский Лимбург. Г.Н. Йозеф Диссауир, в Вене, Австрия, городской номер 255 Флорентина Клейн, натурщица плани для С.В. Терезы, улица медицинской школы. Г.Н. Виктор Кассанг, улица Шапелье, Тулуза. Одолжил Сулье эскиз, С.М. 2 октября, 12179. Вернул ли мне ве статью Готье о Типфере, которую я одолжил ему 5 октября. Лианде, уличка Сен-Луи Сент-Анаре, 7, близ Тюильри, твердая постель. Когда Г. Жабабю приобрела у меня 2 небольшие картины, Дон Жуан и Месса Ришелье, она заплатила мне 250 франков. 14 марта одолжил Г. Марви 10 гравюр. Положение в гроб Рубенса и 4 охоты Рубенса, небольшого размера. Одолжил Лиману 22 марта полотно с этюдами львов и одно вооружение, сделанное в артиллерийском музее, получил обратно. Резинеру, гравюру Прюдана, Республика и 2 гравюры Перье, антики. Г.Н. Сути должен в конце июля быть у Г. Мерме, бульвар Монмартр, 16, по поручению графа Гилайс, чтобы исправить угол рамы Христа. Кому одолжил я спасение Пира Пуссена, нужному в Лионе? Милостивый государь, в мае месяце прошедшего года я доверил вам сроком на 3-4 месяца мою картину «Свобода 1830 года». Я много раз противился вашим предложениям, предпочитая отказаться от того, что было в них для меня выгодного ввиду многочисленных затруднений, связанных с перевозкой старой картины, а также с тем, что многократно придется набивать и снимать холст, свертывать его, упаковывать, перевозить и т.д. Я все же уступил, желая сделать лично вам любезность, и уступаю настояниям вашего друга Г.Н.Ш. Бла, на 121. Вы должны были в ближайшие 2 недели после возврата картины уплатить мне 1000 франков, безотносительно к итогам, каков бы ни был результат вашей антрепризы. Вы не выполнили этого обязательства. При свидании со мной, приблизительно месяц спустя, вы уверяли меня, что эта сумма будет мне выплачена, но и это вторичное обещание осталось невыполненным. Я приписал это запоздание трудностям момента, но ожидал по крайней мере, что вы будете держать меня в курсе того, что вы думаете сделать в этом отношении. Я не получал от вас никаких известий, ни относительно того, какие 3 января 181, 1 января шаги вы предприняли для уплаты обещанной мне суммы, ни о судьбе самой картины, которую я никак не рассчитывал отдавать на такой долгий срок. Прошло уже 8 месяцев, а я нахожусь в том же неведении относительно всех этих вопросов. Поэтому, милостивый государь, я желаю, чтобы вы благоволили прислать мне, возможно, скорее картину, которая, как я стороной узнал, не принесла вам тех выгод, на какие вы рассчитывали. Позволяю себе надеяться, что вы примете все нужные меры к тому, чтобы картина была упакована и отправлена со всеми надлежащими предосторожностями. Я вас просил сделать более прочный ящик для обратного пути. Это представляется совершенно необходимым, так как дорога будет более длинной и трудной в это время года. Так как вы, насколько мне известно, находитесь в Лионе, то сможете принять те предосторожности, о которых я вас прошу, ибо должен вам заявить, что после обещания, данного мне в том же мае месяце, лично отправить картину, а также присутствовать на устройстве выставки, я был крайне обеспокоен, узнав, что вся эта операция происходила совершенно не так, как вы мне обещали, то есть без вашего личного присутствия. Благоволите, милостивый государь, написать мне несколько слов насчет этого. Картину вы должны будете направить прямо директору Лувра. Это избавит от необходимости ее натягивать, снимать и вновь натягивать по нескольку раз. Итак, я рассчитываю в этих обстоятельствах на внимание, какого вправе ожидать от вас, и вместе с тем прошу вас принять уверение в моем совершенном почтении. Был в Пале-Рояле, в Прлдень, с комиссией по выбору места для выставки. Отвратительное запустение. Галереи, превращенные в магазины готового платья. Банковская контора со своими отделениями Т.Д. Клуб с трибуной. Запах табака, казармы и ПР. Затем в Тюильри, по тому же поводу. Тоже печальное зрелище, с той только разницей, что во дворце нет жильцов того рода, каких мы нашли в Пале-Рояле, но повсюду следы разрушения и зловония. На постели экс-короля еще сохранились матрасы и одеяла, служившие ему и королеве. В театре лежит целая гора изломанной мебели, взломанных шкатулок, пробитых шкафов, повсюду в клочья изорванные портреты, кроме портрета принца Жуанвильского. Откуда такое предпочтение? Трудно отдать себе в этом отчет. 182. Я собирался было по выходе оттуда зайти к Ш, но слишком устал и вернулся к себе. Вечером уж условился пойти завтра в Люксембург. 23 января в комиссии в 9 утра. Хороший день. Он мне напом, 24 января Нил такой же день ровно 2 года назад, когда я начал дневник. Видел Морни у него дома, после завтрака. Они в большом беспокойстве насчет здоровья Г. Д. Ирга. Маркиз с женой пришли туда же. У Ирна по делу Муира. У Г. Делапорта. Он выразил удовольствие, что видит меня. Далее на улицу Важерар. Завез визитную карточку Г. Буэлла и затем поехал в Люксембург. Обедал у Виас Флери, Агюстом. Вечером заходил Буассар. 28 января с утра тревога в связи с восстанием гардмобилей. 29 января вечером был у Шопена, оставался у него до 10 часов. Бедный друг, мы говорили с ним о Гежесант, об этой странной судьбе, об этой смеси достоинств и пороков. Речь зашла об этом в связи с ее мемуарами. Он мне сказал, что, по его мнению, она не сможет их написать. Она все уже забыла. У нее бывают вспышки чувствительности, а затем она быстро забывает. Она искренне оплакивала своего старого друга Пьерри, а теперь уже и не вспоминает о нем. Я сказал, что предвижу для нее печальную старость. Он этого не думает. Совесть не упрекает ее ни в чем том, в чем упрекают ее друзья. У нее прекрасное здоровье, которое может сохраниться. Единственное, что могло бы ее сильно затронуть, это смерть Мариса или если бы он окончательно сбился с пути. Что касается Шопена, то страдания мешают ему интересоваться чем-либо и в особенности работой. Я сказал ему, что годы и ежедневные тревоги не замедлят вскоре охладить и меня. Он ответил, что ценит во мне мою стойкость. «Вы будете пользоваться своим талантом», — сказал он, с известного рода спокойной уверенностью, которая гораздо дороже лихорадочной погони за славой. Вечером разочарование. Я обедал у Гэжи Фаржи с намерением пойти вечером повидать Риви. Нам присылают 2 места в итальянскую оперу на итальянку, едем и попадаем на эликсир любви. Все время страшный холод и мало утешения от музыки. 183. 31 января комиссия в Министерстве внутренних дел, вечером. Еще раз был там вечером с Дюпоном, Делорошем, Риви, Мерсе. 1 февраля, 2 февраля, 3 февраля, 4 февраля вечером умерся. После того, как крепко сразился с ленью, он снова завел со мной разговор насчет Сен-Сюльпис. Целый день в беготне, в полдень уж, ждал у Варкалье, то есть в конторе, с 3:30 до 4:30. Дело может оказаться нелегким. Вечером Шопен, Гржимайло, Алькан, говорили о музыке. Он думает, что Бетховена мучила идея Баха. Он много работал над этим. Гайден, у которого лучше всего 2 и 3 части, то есть те куски, которые следуют за первыми, иногда делал их в 3-4 манерах, совершенно различных. Это меня удивляет. Моцарт, говорит он, тоже много работал, это бесспорно, но работал он иначе. Его, видимо, вело за собой общее представление о целом, а это не позволяло ему делать решительные изменения в первоначальном замысле. Гржимайло рассказал нам историю генерала Игнатьева, который в Бобринске, Бобруйске, бесстрашно отражал атаки французов, так что вызвал восхищение императора, который позволил ему просить в награду все, что захочет. Генерал известил его, что хотел бы жениться на Золовке, жене одного советника, служащего в Риге. Император учинил развод и совершил свадьбу. Гржимайло, будучи в плену вместе с генералом Зающевым, Зайцевым, обедал у названного русского генерала и оказался соседом по столу с его новой супругой, и та с великой скорбью рассказала ему об этом происшествии, повергнувшем ее в отчаяние. Снова взялся за Углина, сделал несколько изменений, которые дадут лучший итог. Вечером у Гжифаржи, утром кончил маленького Гамлета с матерью, драпировку и пр. Около двух вышел из дому, зашел к Ш, которую не застал. Около четырех свидания у Риви в связи с подкомиссией по награждениям. Заходил к Гжи Марлиане, которую тоже не застал. Был у Гжи Дюрье, принявшей меня с любезностью. Встретил там ее сына, уже взрослого человека. Она сообщила мне неприятные новости о том, что вчера вечером произошло в ассамблее. Голосование поставило под угрозу министерство. 184. В 4 часа у Риви. Я дожидался его и видел на мгновение Гжу Риви, подтвердившую вчерашние плохие известия. В кабинете Риви снова увидел Сарданапала, который не показался мне неприятным, несмотря на некоторые эксцентричности. Наш проект обсудили и утвердили в течение одного этого заседания, в половине седьмого у Леблана. Обедал с ним у Камелька, жена его была в постели. Мы проболтали с ним весь вечер. Пришел Бодлер, когда я вновь взялся за маленькую, вое, о февраля точном вкусе, фигуру лежащей на диване женщины, предназначенную для Г. Томас улицы Бак. Он рассказывал мне о трудностях, которые испытывает Домье, когда заканчивает свои вещи. Затем он заговорил о Прудоне, которым восхищается и которого называет кумиром народа. Его взгляды представляются мне наиболее современными и совершенно передовыми. После его ухода я продолжал писать маленькую фигуру и работал далее над алжирскими женщинами. В комиссии в 9 часов. До того был у Бенье насчет 7 февраля рамы для моих цветов. Затем напротив него, у одного торговца картинами, чтобы осмотреть якобы Рубенса, а на самом деле, вероятно, Геймскерка 122 или Липпенбека, очень красивого и весьма замечательного по технике, более лощеного, по виде, маму, чем это было бы у Рубенса. Но никакого стиля, жалкие погрешности и т.п. После комиссии уж, неловкость, глупое положение. Пешком дошел до Г. Вильсона, которого не застал дома, и затем до Шопена, которого нельзя было повидать. Вернулся домой в большой усталости. По картине «Алжирские женщины» чувствую, насколько приятно и даже необходимо писать по лаку. Следовало бы только найти способ сделать этот нижний слой лака недоступным для последующих операций смывания лака, или же надо покрывать подмалевок таким лаком, который бы не смывался, как, например, лак Дерозье или Зёния. Или, наконец, лакировать чем-нибудь вроде «по первому разу», или даже этим же самым при окончании. Оставался весь день дома, работал над алжирскими жен, 8 февралящинами, думал было пойти вечером посмотреть лондонские тайны в театре Дюма, но не хватило предприимчивости. Днем заходил Г. Вильсон повидать меня. 185. 9 февраля работал над алжирскими женщинами, вечером, Шопен, тотчас же обед. Он возмущается при виде того, что посредственности присваивают себе изобретения больших мастеров и портят или вызывают отвращение своим использованием их. Затем был у Гжифаржи и закончил вечер у нее, поздно засидевшись. 10 февраля вечером у Пьерри. Очень много народа. Встретил там Лассю, давно потерянного мною из виду. Там был также некий дурак по фамилии Мара, которого я давно не встречал, в точности по моде одетый в наглухо застегнутых перчатках. По-видимому, он считает себя красавцем или думает, что очень нравится женщинам, это обязывает его быть элегантным. Я упоминаю об этом только потому, что при виде этого господина, попросту фата, я вспомнил о многих имеющих успех мужчинах, ставших жертвами обязанности быть всегда красивыми, и февраля ждал Г. Мицмахера в связи с доской для гравюры «Лев и мертвый человек». Пришел он только к 11. Около 2 часов уж, там был В, затем в ПАССе, где я не был с 14 ноября, кануна СВ, и Жена, встретился там с Тьером. Кисло-сладкая встреча, он не забыл моего противодействия его желаниям, я был в разговорчивом настроении, и это еще усилило его дурное настроение. Он не пригласил меня к себе и довольно неожиданно ушел. Возвратился я к мосту через сад вместе с Г, деволоном из Б-623, довез этого последнего в кабриолете до площади Согласия. Он мрачно смотрит на судьбу будущего законодательного собрания. Он думает, что режим Наполеона прочнее, нежели думают его друзья. Он более популярен, чем все правители за последние 30 лет. Республиканские идеи проникли крепче, чем это принято думать. Я тоже полагаю, что ничего похожего на то, что было, не может быть. Все переменилось во Франции и все продолжает еще меняться. Он обратил мое внимание на неряшливый и мрачный вид этой толпы, несмотря на воскресенье, чудную погоду и на то, что весь Париж высыпал на улицу. Леблан с женой пришли навестить меня и оставались до часов. 12 февраля днем Гэжа Фаржи написала мне, что меня ждет приглашение к принцу 124 на среду, и просила, чтобы сегодня вечером 186. Я сопровождал ее к супругам Серв, Бир. Пошли туда пешком. Было много народу. Гэн де Пантекулан произнес перед Виером по всем правилам, но очень остроумно и очень энергично, защитительную речь за своего сына, посланного солдатом в полк после квазирасформирования Сен-Сира. Возвращались пешком и озябли. Обедал у президента 125 с Пуанса, Гей-Люссаком, Тьером, Среда, Моле, Руае, Жусье и Д.Р. Там же были Виер и Шабрие. 14 февраля первый представил меня Леону Фаше. У меня был долгий разговор после обеда с Жусье о цветах в связи с моими картинами. Я обещал побывать у него весной. Он покажет мне свои теплицы и достанет для меня разрешение писать этюды. Тьер был очень холоден со мной, даже более, чем я ожидал. Я начинаю верить тому, что сказал мне Виер в понедельник у Сервбейра. У него большой ум, но мелкая душа. По существу, он должен был бы уважать меня за то, что я оказался в оппозиции к нему по вопросу, который шокировал мои чувства. Тем хуже для него, конечно. Мне не удалось ни поговорить с Пуанса, ни услышать его самого. Эти люди и их хладнокровие производят на меня сильное впечатление. Он говорил перед обедом о Лагранже 126, которого он ставит на самое высокое место, о Лапласе 127, которого он ценит меньше. Минье восхвалял стиль этого последнего. Пуанса процитировал несколько мест, вызывающих критику. Таково начало его небесной механики, заглавие неудачное, говоря мимоходом. Если прекрасной ночью вы поднимете взгляды свои, и т.д. А надо было, говорит он, написать, светлой ночью или ясной ночью. Он прав, но Минье остался при своем. Меня это не удивляет. Вольтер, по словам Пуанса, не допустил бы этого, и с основанием, на мой взгляд. Если вы изображаете любовь какого-нибудь героя из романа, слова «прекрасная ночь» естественны, но в научном труде вы никогда не должны терять из виду, что вы ученый. Он же, несомненно, один из самых замечательных. Принц сделал комплимент Энгру по поводу его прекрасной картины «Капуцины», которая на самом деле является работой 187. 15 февраля, 16 февраля, 20 февраля, 22 февраля грани и лишь принадлежит Энгру. Надо было видеть Физье, на Мию Энгра при этом недоразумении. Оттуда к Гэжи Марлиане. Она прочла мне письмо Гэжи Сант, которое приносит ей самые глубокие извинения в связи с историей насчет замужества и уверяет или старается уверить, что никогда не имела в данном отношении видов на Клизинже. В добрый час. Продолжаю свои картины с цветами и начинаю корзину плодов. Болел и сделал очень немного. Однако это помогло мне войти в работу, и я думаю, что как только в скорости закончу то, что еще не сделано, продвинутые вперед части довершатся сами собою. В 4 часа у Гэжи Фаржи, который рассказал о вчерашнем обеде, вечером у Ве, у его жены была мигрень, державшая ее в постели. Флери, Пьерри, затем Буассар, наконец Шан, Мартен. Флери пришло в голову, что очень хорошо было бы грунтовать холст жидкой бумажной массой. Мне тоже кажется, что это была бы прекрасная грунтовка, с одной стороны, всасывающая, с другой, не оказывающая на живопись никакого влияния в противоположность свинцовым белилам, действию которых он приписывает большую часть изменений, особенно в тех частях, которые жидко наложены, как в тенях у фламандцев. Он думает, что картины старых мастеров, писанные на дереве и на холсте, были загрунтованы чем-то совершенно иным, но не белилами, гипсом с клеем, трубочной глиной т.д. Работал над цветами и плодами. Видел сороку-воровку 128. Я был в ложе президента с Гэжой Фарже. Никогда еще этот шедевр не доставлял мне такого удовольствия, как на этот раз. Альбани была верхом совершенства и по игре, и по пению. Вечером у президента встретил уйму народа, в том числе Ансла, которому обещал зайти повидать его жену, Жуля Лефевра с женой и т.п. Буэлэ выказывал мне всяческое расположение, и я был тронут таким отношением. Встретился там же с Пьетри, который некогда читал мне Данте, когда я работал над своей баркой. Шабрией проводил меня до дому, хоть я и уклонялся. 188. Пока я принимал ванну, около 4 часов Биксия 129 зашел 25 февраля повидать меня и пригласил к себе на обед завтра, в понедельник. Я схватил сильный насморк, выйдя из воды. Это очень неприятно в связи с завтрашним днем. Очень мало сделал. Обедал у Биксия с Ламартином 130, воскресенье, Мариме, Мальвилем, Скрибом, Мейербером и двумя Италь, 25 февраля инцами. Очень забавлялся. Я еще ни разу не проводил так много времени с Ламартином. Мариме за обедом навел его на разговор о поэзии Пушкина, и Ламартин уверял, что он якобы читал его стихи, хотя они ни разу и никем еще не были переведены. Он представляет собой жалкое зрелище человека, которого постоянно мистифицируют. Его самолюбие, занятое, по-видимому, только тем, чтобы наслаждаться самим собой и напоминать другим о том, что может их навести на мысли о нем, пребывает в полнейшем спокойствии среди всеобщего молчаливого соглашения рассматривать его как своего рода сумасшедшего. В его грубом голосе есть что-то малопривлекательное. Вечером приехала Гэжа Минисье с дочерью. Я не видел ее целую вечность. На мой взгляд, она совсем не изменилась. Мы проговорили целый час. Она собирается приехать посмотреть на мои цветы. Она мрачно настроена, так же как и я. Вижу, что не только я один в таком настроении. Годы тут тоже начинают сказываться. Не был в состоянии писать с 16 го числа и недоволен этим. 28 февраля мог бы занести в дневник ряд примечательных вещей. Агюст был у меня сегодня утром. Я был очень растроган его посещением, принимая во внимание то состояние, в каком он находится. Он рассказал мне о приемах лакировки, употребляемых Трой-Оном, улица Неф-Сент-Эсташ, 29. Он кладет на свои картины какой-то клеевой состав, а поверху проходит лаком. Надо повидать его в связи с этим и в связи со снятием со креста, в отношении плесени. Приходили Гэжа Минисье и Гэжа Биксия поглядеть МБИ 1 марта цветы, очки, Г.Н. Лиман, Пилетти 131, Сен-Сюльпис, Дюбюф 132, пятница, продолжал писать Гортензи, вечером Морне, на бульваре 2 марта встретил Шиновара 133, 189, Пилетти, которого я встретил в омнибусе, когда ехал покупать очки, сказал мне, что я излечусь от худосочья тела и душек, если стану время от времени делать путешествия, например, поездку куда-нибудь в горы. Он говорил мне о Юрских горах, я же думал об Орденнах. Сошел у Сен-Сюльпис и посетил часовню. В орнаменте трудно будет обойтись без позолоты. Оттуда зашел выбрать очки и рано вернулся домой. Едва только я принялся за картину Гортензи, как пришел Дюбюф просить меня взглянуть на его республику. Вслед за ним Г. Деге, Лейс, затем Морне, с которым был деловой разговор. Лишь около половины четвертого я смог работать и хорошо начал картину. Вечером вышел, чтобы навестить Шопена, и встретил Шиновара. Мы проговорили почти два часа, найдя себе убежище в пассаже, служащем местом ожидания для слуг у комической оперы. Он говорил мне, что подлинно великие люди всегда простые и свободные от аффектаций. Это было продолжением разговора о Делароше, которого он не слишком высоко расценивает ни в отношении таланта, ни в отношении ума, который за ним принято признавать. Действительно, в его характере есть странное противоречие. Совершенно ясно, что он усвоил себе внешнюю манеру откровенности и даже грубости, являющуюся как бы контрастом тому положению, какое он занял в искусстве и какого он не смог бы достигнуть одними только заслугами художника, если бы не пускал в ход свою исключительную ловкость. Шиновар, повторяю, уверял меня, что истинно выдающиеся люди не нуждаются в аффектации и что им не приходится играть никакой роли, чтобы заслужить уважение. Вольтер отличался мелочной раздражительностью, давая ей волю при всех. Шиновар рассказывал мне о карикатурах некоего Гюбера 134, сделанных на Вольтера и изображающих его в самых смешных положениях, в которых его легко можно было застать. Боссюи был простейшим человеком, любившим пококетничать со ста, рухами, ханжами и т.д. Всем известно приключение Тюрина и пощечина, полученная им от своего конюха. В другой раз его видели на одном из бульваров, бывших тогда довольно пустынным местом, в качестве судьи игроков в мяч. Он одолжил им свою трость, чтобы размерить расстояние, и сам принял участие в игре. 190. На прощание он сказал мне, что люди делятся на два разряда. Одни из них руководствуются единственно законом, являющимся их выгодой. Для этих людей линия поведения крайне проста, им остается во всех случаях подчиняться этому непогрешимому судье. У других есть чувство справедливости и стремление следовать этому, но большинство подчиняется ему лишь наполовину или, лучше того, вовсе не подчиняется, хоть и не перестает упрекать себя за это. Бывает также, что забыв на время об этом правиле поведения, они вновь возвращаются к нему, впадая в другую крайность, что отнимает у них все плоды предыдущего поведения и доставляет одни неприятности. Так, например, они принимаются потворствовать страстям покровителя, от которого ожидают милости, затем вдруг не желают его видеть вовсе и, наконец, доходит до того, что становятся его врагами. Пилетти сказал мне утром, что, дабы не упрекать себя ни в чем, он положил свое честолюбие в карман. Я говорил Шина, Вару, что, по-моему, невозможно, участвуя в аферах вместе с другими людьми, остаться вполне честным. А как же, ответил он, это может быть иначе. Кто руководствуется только справедливостью, не способен бороться с человеком, имеющим в виду лишь свою выгоду. Он всегда будет побит на почве честолюбия. В половине третьего у Периньона ждал Бартеля. Оттуда 3 марта к Гэжефорже. К обеду вернулся домой. Утром в комиссии, которая разошлась быстро за отсутствием материалов и в ожидании решений министра, в омнибусе встретил Ларье, рассказавшего мне, что в июньские дни у него расстреливали раненых на санитарных носилках во время переноски. Морне, возвращавшийся уже, сказал мне, что мое дело насчет Сен, Сюльпис. Потом я побывал у Варкалье, улица Монтабор. Он проводил меня до префектуры, чтобы дать билет на концерт во вторник. Вернулся усталый и все же к 2 часам пошел к Периньону. Весь день провел дома из-за насморка. Утром заходил 4 марта Леблан. Мы накануне условились пойти на концерт вместе с его женой. Это филиал консерватории. Но концерт отложили. Да я все равно и не смог бы пойти. Читал целый день в ревю ярмарку тщеславия Тыпкерея, переведенную с сокращениями Шалем. Она до последней степени заинтересовала меня. Хорошо бы переводить все, что сделает этот писатель. 191. Понедельник, а марта утром зашел Дюбюф, чтобы пойти посмотреть его республику в палате депутатов. Он же проводил обратно меня до дому. Чудное солнце. Погода за последние 2 недели, да и в продолжение всей зимы, была необычайно мягкой. Тем не менее я все же схватил страшнейший насморк, так что даже колебался, идти ли мне сегодня к Буассару. Все же я пошел. Там должна была быть танцовщица, изображающая сомнамбулу. Она появилась только после 11 часов в сопровождении Готье, который поехал за ней и застал ее уже в постели. У нее очаровательная головка, очень изящная. Она чудесно изобразила пантомиму погружения в сон. Ее гибкие и полные обаяния позы прямо-таки созданы для художников. Пока ждали ее приезда, я вместе с Мильсеньей зашел к нему взглянуть на его рисунок «Баррикада 135». Это ужасно по своей обнаженной правде, и хотя нельзя сказать, чтобы это грешило против точности, все же, может быть, не хватает чего-то такого, что превращает в произведение искусства даже отвратительный предмет. То же самое я сказал бы о его этюдах с натуры. Они более холодны, чем его композиции, а ведь сделаны тем же карандашом, которым рисовал Ватто своих прелестниц и красивые фигуры своих пастушков. Несмотря на все это, высокое качество работы. К своему назиданию и утешению нахожу все больше подтверждения тому, что сказал мне Конье в прошлом году по поводу моего человека, растерзанного львом, когда увидел его рядом с картиной Эмль Боннер 13В, изображающей коров, а именно, что в живописи есть еще нечто иное, кроме точности и четкости передачи модели. Я испытал сегодня утром подобное же впечатление, но гораздо более понятное, так как дело шло о живописи более низкого порядка. После того, как я увидел картину Дюбюфа, собственная моя живопись в мастерской и даже мой неудачный Марк Аврелий, которого я привык презирать, показались мне шедеврами. От чего же зависит впечатление? Одно несомненно, в рисунке Мейсонье оно гораздо сильнее, чем в его этюдах с натурой. Бартель спел несколько арий, которые я уже слышал у Пе-Риньона. Реземонт доставил мне величайшее удовольствие. Познакомился с Прюдином. Он очень подражает Шопену. Я был горд за моего бедного умирающего великого человека. 192. Вечером у префекта. Прекраснейший концерт. Варкалье проявил крайнюю любезность, включив в программу хор из Идоминия 137 вместо Ave Verum, и простер свою предупредительность до того, что прислал мне сказать об этом в 6 часов. Этот хор и следующий за ним марш, верх совершенства. Утром приходил Преа 138. Я очень давно не видал его. Он оживил и позабавил меня. Если по существу он и не таков, то внешне он очень доброжелателен, и этого достаточно, чтобы привлечь меня. В общем, я его очень люблю. Он сказал мне по поводу Фарсал, что это богатый источник. Например, Цезарь на берегу Рубикона, видение Пифии т.д. Он советует мне написать на будущий год картину на какой-нибудь страшный сюжет. Это самое действенное средство, чтобы больше всего поразить зрителей. Вечером у Шопена. Видел у него одного оригинала, который приехал из Кемпера, чтобы повидать его и излечить. Он, видите ли, медик или был медиком в прошлом и потому питает глубокое презрение к гомеопатам всех оттенков. Это страстный любитель музыки. Но его восторг ограничен Бетховеном и Шопеном. Моцарт, по его взгляду, не достигает их уровня. Чемороза, старый колпак и т.д. Надо быть провинциалом из Кемпера, чтобы иметь подобные идеи и чтобы выражать их с таким апломбом. Все это принято относить за счет бретонской откровенности. Я ненавижу такого рода характеры. Это пресловутая откровенность, под видом которой выпаливаются самые раские или оскорбительные мнения, крайне антипатично мне. Никакие отношения между людьми невозможны, если на все отвечать с подобной откровенностью. Собственно говоря, с такими наклонностями надо жить в стойле, где отношения устанавливаются ударами рогов или вил. Вот откровенность, которую я предпочитаю. Утром у Кудера, чтоб поговорить о картине, находящейся в Лионе. Он умен, и у него очень красивая жена. Будь у нас обоих откровенность на манер моего бретонца, мы в конце разговора дошли бы до рукопашной. Мы же, наоборот, расстались, вполне довольные друг другом. Концерт Прюдина. Вечером у Плейля. Увертюра волшебной флейты и Фрейшутца, повторенного на бис. Я сидел рядом с Буассаром и с красавицей Аглаей. Снова встретился там вторник, 6 марта среда, 7 марта четвергу, 8 марта, 9 марта 13 заказ 619-193. Суббота, 10 марта воскресенье, 11 марта с прекрасной незнакомкой, которую видел в саду. Незадолго до конца ушел со своего места, чтобы разглядеть ее ближе, или, вернее, просто поглядеть на нее, так как она сидела ко мне спиной во время исполнения. Я составил себе верное представление о ней, когда увидел ее из окна. Она только изменила прическу, во всяком случае, на сегодняшний вечер, у нее были пышные волосы на английский манер. Черты лица у нее нельзя назвать красивыми, но нет ничего пикантнее их. Она чем-то напоминает Гэжу Дальтон, когда та была молода. Вечером видел Гэжу Фаржи, а утром был у Гэ Детримон. Я был поражен его дюрерами, как никогда еще не был. Перед С.В. Губертом и Адамом и Евой я понял, что подлинным художником является тот, кто познал всю природу. Так, фигуры людей сделаны у него отнюдь не тщательнее, чем изображения животных, деревьев и пр. Он все прорабатывает в равной мере, иначе говоря, с той точностью, какая была обязательной для искусства его времени. Это поучительный художник. У него есть чему поучиться. Видел одну гравюру, которой еще не знал. Развратный священник, заснувший у своего очага. Дьявол показывает ему нагую женщину, сделанную в более высоком стиле, чем обычно. Тут же совершенно хромой Амур пытается влезть на ходули. Он показал мне письмо моего отца. Это доставило мне удовольствие. Что больше всего поразило меня среди его автографов, это рукопись Леонардо да Винчи, где имеется набросок, в котором он пытается осмыслить античную систему рисования посредством шаров. Он все приводил в ясность. Эта рукопись написана слева направо. Возвратясь, работал над гординой в моей вазе с цветами. С утра работал над картиной Гортензии Агапантус. Писал только последнего. В половине второго у Леблана, чтобы проводить его жену в Нотр-Дам-де-Лорет, а оттуда на концерт Сен-Сесиль в пользу памятника Габинику. Огромный зал, грязная и неряшливая толпа, несмотря на воскресенье. Никогда подобное место не сможет привлечь настоящих знатоков. Слушал божественную пасторальную симфонию с наслаждением, но немного рассеяно из-за недостаточно спокойных соседей. Остальное посвящено было виртуозам, которые мне наскучили и меня утомили. 194. Я решился отметить, что вещи Бетховена в большинстве случаев слишком длинны, несмотря на изумительное разнообразие, с каким он использует повторение тех же мотивов. Я не могу припомнить теперь, поражал ли меня раньше этот недостаток в симфонии. Как бы то ни было, художник всегда вредит впечатлению, когда слишком долго напрягает наше внимание. Живопись, среди других достоинств, обладает преимуществом большей скромности. Крупнейшую картину можно обозреть в одно мгновение. Если отдельные ее части вызывают восхищение, тем лучше, на них можно останавливаться даже дольше, чем на музыкальных отрывках. Но если какой-нибудь кусок кажется вам незначительным, достаточно отвернуть голову, чтобы избегнуть скуки. На концерте Прюдина увертюра волшебной флейты показалась мне не только восхитительной, но и вполне совершенной по своим пропорциям. Можно ли утверждать, что с развитием инструментовки у музыканта появляется естественное искушение удлинять отдельные части, дабы иметь возможность повторять эффекты оркестровки, которые им варьируются каждый раз по-новому? Никогда не следует считать потерянным время, посвященное концерту, даже если там исполнялась только одна хорошая вещь. Это лучшая пища для души. Собираться, идти, отвлечься даже от важных дел, все это только увеличивает удовольствие. Находиться в избранном месте, в среде людей, которых общность чувств как бы соединила вместе, дабы вкушать это наслаждение, все это, даже скука, испытываемая от исполнения какой-либо вещи любым виртуозом, с моей точки зрения только увеличивает впечатление от прекрасного произведения. Если бы эту прекрасную симфонию пришли исполнять ко мне в мастерскую, я, может быть, не сохранял бы сейчас о ней такого живого воспоминания. Это объясняет также, почему знати богачи так быстро присыщаются удовольствиями всякого рода. Они сидят в прекрасных ложах, обитых добротными тканями, удаленных, насколько возможно, от всех неприятных сторон большого скопления людей, от беспокойства, причиняемого ходьбой взад и вперед, 195-13, от маленьких столкновений всякого рода, возникающих в толпе и утомляющих внимание. Они приезжают лишь к началу какого-нибудь прославленного отрывка и обычно бывают справедливо наказаны за свое недостаточное уважение к прекрасному тем, что опаздывают. Обычай общества приводит к тому, что разговоры, которые они ведут между собой по поводу того или иного фривольного сюжета, или приход какого-нибудь фата, лишают их всякой сосредоточенности. Слушать музыку, сидя в одной ложе со светскими людьми, удовольствие крайне сомнительное. Бедный художник, одиноко сидящий в партере, в своем углу, или рядом со столь же внимательным другом, один наслаждается в полной мере красотой произведения и в силу этого уносит впечатление, свободное от примеси посторонних воспоминаний. Вторник, целый день проработал над гардиной в картине с консолью, и с марта до конца дня, над Дездемоной. Около пяти пришел доктор. Он напугал меня. Он говорил о зондах и ПР. Я остался у себя, у Камелька. Вилью вез сегодня утром. Адалиску, заплатив за нее 200 франков, игроков в шахматы 200 человека, растерзанного львом 500 лифевр, за Христа у подножия креста. 200 тома, за маленького Христа в оливковой роще 100, за Турчанку 100 буке, за Гамлета в сцене с крысой 100 вейль, за Берлихингена, пишущего воспоминания 100 лифевр, за эскиз реплик положения в гроб 200 лифевр, за Адалиску 150 он же, за Христа у колонны 150 среда, вечером у Мерса 139. Большой званый вечер. Мой бедный 21 марта Мерса приобретает вес, у него вид государственного человека. Раньше он был более славным парнем. Впрочем, может быть, только на людях он таков, наедине со мной он гораздо проще. Морест, с которым я с удовольствием вновь встретился, сообщил мне, что Альберта уехала в Турин к умирающей дочери. Вот еще одна из тех, кому придется умирать одинокой. 196. Неприятное впечатление от всех этих фигур художников, сбежавшихся к человеку, раздающему работу. Я отправился туда пешком и думал встретить там Гежуве, но ее не было. Зашел в церковь Магдалины, где шла проповедь. Правовед, Ник, прибегая к риторическим приемам, 10 или 12 раз повторил, говоря о праведнике, изыдет с миром, изыдет с миром. Это был самый примечательный кусок его речи. Я задал себе вопрос, какие плоды могут принести эти общие места, холодно повторяемые этим дураком. Я вынужден сегодня признать, что это согласуется со всем остальным и составляет часть общей системы, как костюм, обряды да здравствует узда. Пропустил ряд дней без записи и очень жалею об этом. Вечером видел у Шопена волшебницу Гэжу Потоцкую. Я слышал ее дважды. Никогда еще не встречал я ничего более совершенного. В первый день в особенности царил полумрак, и ее туалет из черного бархата, ее прическа, все, вплоть до того, чего я не видел, заставило меня считать ее восхитительной по красоте. Такова она и в самом деле по своему изяществу. В один из предыдущих вечеров Гэжа Калержи приехала первой. Она играла, но не особенно удачно. Зато она подлинно красива, когда, играя, поднимает глаза на манер Магдалины Гвида 140 или Рубинса. В минувшую субботу, вечером, был на Аталии с Гэжой Фарже в ложе президента. Рашель 141 не во всем была одинаково хороша, но как я восхищался фигурой великого жреца. Какой образ, каким преувеличенным показался бы он в наше время, и в каком согласии был он с тем твердым в своих убеждениях обществом, которое знал Расин и которое сделало его тем, чем он был. Этот суровый энтузиазм, этот многоречивый фанатизм далек от нашего времени. Теперь душат и уничтожают хладнокровно и без всякого убеждения. В сцене со своим наперсником Матан слишком наивно признается: «Я негодяй, я отвратительное существо». Расин изменяет здесь правде, но он велик, когда изображает, как Матан, удаляясь совершенно потрясенный, дабы подчиниться велениям великого жреца, не сознает уже более, куда идет, и направляется, не отдавая себе отчета, в то самое святилище, которое он осквернил и которое самим видом своим невыносимо для него. Пятница, Самарта понедельник, 2 апреля 197, 3 апреля среда, 4 апреля Биксия пригласил меня отобедать с ним днем, дабы нам наконец встретиться. Пойду к нему только вечером. Чувствовал усталость. Много работал над цветами. День обеда у Верона 142. Я был в изнеможении, когда отправился туда, но там оживился и развлекся. Роскошь у него изумительная. Комнаты затянуты великолепным шелком, так же как и потолки. Массивное серебро, музыка во время обеда, нелепый обычай, кстати сказать, который, ничего не прибавляя к качеству обеда, лишь мешает разговору, являющемуся лучшей приправой. Арман Бертин говорил мне у Верона об одной книге, посвященной жизни Моцарта, где собрано и приведено все, что было когда-либо о нем написано. Он обещал дать мне ее. По-видимому, это очень редкая книга. Человек вечно начинает все заново, даже в своей собственной жизни. Он не может закрепить ничего достигнутого. Каким же образом может это сделать целый народ? Если говорить только о художнике, то и его манера постоянно меняется. Спустя некоторое время он уже не помнит, какими средствами пользовался в работе. Больше того, художники, настолько систематизировавшие свою манеру, что им остается только повторять одно и то же, обычно являются самыми слабыми и неизбежно самыми холодными. У Верона обедал с Рашель, Моле, герцогом де Асуна, генералом Рюльером, Арманом Бертином и Фульдом, который сидел рядом со мной и был очень предупредителен. Рашель очень умна и во всех смыслах превосходна. Мужчина, родившийся и выросший в таких условиях, как она, с трудом сделался бы тем, чем она стала совершенно естественно. Говорил вечером с Рюльером об Аталии т.д. Он был очень любезен. Затем появились самые разнообразные люди. Некая мадам Угальт, имеющая в настоящее время успех в комической опере, спела арию из «Андерской волшебницы». Она мне не понравилась. Дикция у нее крайне вульгарна, а еврейское происхождение прямо-таки сквозит во всей фигуре. Контраст с Рашелью. Много говорили о музыке с Арманом Бертином. Говорили также о Расине и Шекспире. Он думает, что, сколько бы у нас ни старались, все равно рано или поздно вернуться к тому прекрасному, что было некогда свойственно нашей нации. Я думаю, что он прав. Мы никогда не сможем стать шекспиристами. 198. Англичане – это сам Шекспир. Он почти целиком сделал их тем, что они есть. День упадка и плохого состояния здоровья. Я вышел около 4 часов, чтобы зайти к Дефаржу. Видел там Каба Эдуарда Бертина. Встреча с ним была мне приятна. Вечером у Гэжи Фарже, которая прочла мне отрывок из речи Барбиса 143 на суде, в консерватории с Гэжой Биксия и Менисье, мне обещали Ковенника 144, но вместо него был Шарль Блан. Мне было бы очень любопытно увидеть вблизи знаменитого генерала. Концерт был не слишком хорош. У меня оставалось от героической симфонии более сильное воспоминание. Несомненно, Бетховен страшно неровен. Первая часть хороша. Анданте, на которое я так рассчитывал, меня совершенно разочаровало. Ничего прекрасного и возвышенного, подобного началу. Вдруг падаешь с высоты 100 футов в самую страшную вульгарность. Последняя часть лишена также и единства. Сегодня вечером, перед уходом из дому, получаю приглашение на похороны Г. Дона, умершего в 2 дня от холеры. На похоронах встретил Лора 145, который увлек меня за собой. Он не настолько проникся памятью о заслугах Г. Дона, чтобы целый час толкаться в его честь в переполненной церкви. Оттуда к Шопену. Там был и Алькан 146. Он рассказал мне о себе нечто вроде моей истории с Тьером. За то, что он осмелился противоречить Оберу 147, он испытал и будет еще испытывать массу неприятностей. Около половины четвертого сопровождал Шопена в карете на прогулку. Хотя я и очень устал, но был счастлив услужить ему хоть чем-нибудь. Елисейские поля, арка звезды, бутылка вина в кабачке, остановка у заставы Т. Д. В продолжении дня он говорил со мной о музыке, и это оживляло его. Я спросил его, что такое логика в музыке. Он мне в общих чертах разъяснил, что такое гармония и контрапункт, почему именно фуга является как бы чистой логикой в музыке и почему изучить фугу, значит познать основу всякого смысла и последовательности в музыке. Я подумал, как был бы я счастлив, изучив все это, все, что приводит в отчаяние невежественных музыкантов. Это чувство дало мне некоторое представление о том наслаждении, какое находят ученые, достойные этого имени, в своей науке. Подлинная наука совсем не четверг, 5 апреля пятница, вечер, 6 апреля суббота, 7 апреля 199. То, что обычно понимают под этим словом, то есть не область познания, совершенно отличная от искусства, нет. Наука, как ее понимают и представляют себе люди, подобные Шопену, есть не что иное, как само искусство, и наоборот, искусство совсем не то, чем считает его невежда, то есть некое вдохновение, которое приходит неизвестно откуда, движется случайно и изображает только внешнюю оболочку вещей. Это сам разум, увенчанный гением, но следующий неизбежным путем, установленным высшими законами. Это приводит меня к различию между Моцартом и Бетховеном. Там, сказал Шопен, где Бетховен кажется неясным и где ему недостает единства, это происходит не в силу той несколько дикой оригинальности, которую ему ставит в заслугу, а от того, что он поворачивается спиной ко всем вечным принципам. Моцарт же никогда. Каждая из частей имеет у него самостоятельное развитие, которое, согласуясь с другими, образует одну мелодию и с совершенной точностью следует ей. Это и называется контрапунктом. Пунто центропунто. Он мне рассказал, что обычно было принято изучать аккорды раньше, чем контрапункт, иными словами, до последовательности звуков, которая и образует аккорды. Берлиоз лепит аккорды и, как может, заполняет интервалы. Эти люди в погоне за стилем согласны лучше остаться в дураках, чем утратить свой полный серьезности вид. Применить это к Ингру и его школе. Понедельник, сегодня, в понедельник, обед у Г. Жидюрье. Видел там 9 апреля Г. Пужада, консула в Бухаресте, любезного человека, наподобие Баши. Он сказал мце, что все эти бедные восточные люди обескуражены своим европейским костюмом. Те из них, которые вынуждены носить его, надевают снизу шальвары, турецкие пояса, что придает им вид бесформенных тюфяков. Вечером пришел Буэлэ. Был гам мелкий чиновник, состоящий при Г. Пужаде, излагавший немецкие системы философии для всего имевший наготове скучнейшую тираду. Г.Н. Пужад, его шеф, был этим весьма огорчен. Вторник, острия, или правосудие, нисходящее на землю, дабы иска, 10 апреля ренит железный век, гражданские усобицы и пр. Марс на колеснице, страх запрягает его коней, клевета, влекущая невинного на суд глупости и невежества, Диана и Актион, застигнутые врасплох женщины и пр. 200, Паллада, изгоняющая Марса под рукоплескание мира и изобилия, сюжет, о виде в изгнании, разработанный в большом масштабе, для капеллы Сен-Сюльпис, архангел Михаил, низвергающий сатану, для всего плафона капеллы или для одного из пандантивов, Иисус Христос, освобождающий души из чистилища, для пандантива на плафоне, еще для пандантива, первородный грех, или Адам и Ева после грехопадения. Для Плафона Сен-Сюльпис – сошествие Христа в чистилище. Христос стоит во весь рост, держа в левой руке крест воскресения. Правой рукой он подает знак Адаму, Еве и еще четырем святым выйти из чудовищной пасти, изображающей ад. Или же Иисус, восстающий из гроба, кругом повергнутые ниц войны. Поглядеть в Нотр-Дам де Лорет, в крестильной капелле сюжеты. Христос, выходящий из гробницы. Христос, побеждающий смерть и грех. Проповедь Иоанна Крестителя. Христианство, проповедуемое индийцам. Христос, проповедующий в лодке. Кажется, что именно в этот вечер я снова увидел у Шопена Гэжу Потоцкую. Тоже восхитительное впечатление от ее голоса. Она пела отрывки ноктюрнов и других фортепианных вещей Шопена, между прочим «Мельницу в Наане», которую она аранжировала для Асалутарис. Это получилось изумительно. Я ей сказал, как совершенно искренне думаю, что в музыке, так же как, несомненно, и во всех других искусствах, как только проявляется стиль, характер, словом, серьезность, все остальное исчезает. Я гораздо больше люблю, когда она поет солице, чем все эти очаровательные неаполитанские песенки. Она пропела «Озеро Ламартино» на столь знакомый и надоевший мотив Нидермайера. Эта проклятая ария мучила меня два дня. У Эдуарда Бертина, видела Мари Дюваля 148, Матица Арселя. Эти люди не говорят ни о чем, кроме фресок, они говорят о всех диковинных именах итальянских примитивов, будто о своих добрых знакомых. Хорошая или плохая фреска, темперайте, д. Вернулся очень усталый, едва дотащился. Среда, 11 апреля, четверг, 12 апреля, 201, пятница, 13 апреля, суббота, 14 апреля, четверг, 19 апреля, пятница, 20 апреля, суббота, 21 апреля, воскресенье, 22 апреля, утром был ве. Он говорил со мной о проекте Дюбана 149 поручить мне в реставрированной галерее Аполлона роспись, которая была бы в соответствии с росписью Либрина. Дюбан отозвался при этом обо мне в очень лестных выражениях. Эта инициатива с его стороны меня крайне удивила, особенно после моей оппозиции его проектам. Т. усматривает в этом желание меня подкупить. Но не все ли мне равно в конце концов? Вечером мигрени, печальный вечер дома, без обеда. Вечером у Шопена. Нашел его в крайнем упадке сил, почти без дыхания. Мое присутствие помогло ему спустя некоторое время прийти в себя. Он говорил мне, что скука для него самая жестокая из всех мучений. Я спросил его, неужели никогда прежде не испытывал он этого чувства невыносимой пустоты, какое иногда овладевает мною. Он ответил мне, что всегда умел заняться чем-нибудь. Всякое же занятие, как бы оно ни было ничтожно, заполняет время и удаляет тоску. Другое дело, настоящее горе. Обедал у Пьерри с некой Эмтьерри, аккомпанирующей Суберти на скрипке. Вечером несколько отрывков из Моцарта и Т.П. Обед у Гэжи Калержи и с ней вместе отправился слушать пророка 150. Там были князь Понятовский, Г. Решицкий и Г. К. Борюс. Я не запомнил ни одного выдающегося или интересного отрывка. Днем во время работы пришла Гэжакове и пробыла долго. Вечером был у президента. Оставался дома, утомленный предыдущим днем. Г.Н. Пужет, пришедший около часа, заинтересовал меня, но слишком долго оставался и утомил меня. Затем Леблан. Я повидал его с удовольствием, несмотря на усталость. Я искренне люблю его. Присутствие друга – такая редкость, что она стоит всякого счастья и вознаграждает за все огорчения. После обеда был у Шопена, другого необыкновенного человека по своей сердечности, не говоря уже об его уме. Он говорил мне о наших общих знакомых, Гэжи Калержи и Д.Р. 202. Он дотащился тоже на первое представление пророка и в ужасе от этой рапсодии. Сочинить письма римлянина времен Августа или императоров и привести в них все доказательства, которыми мы в настоящее время располагаем, в пользу того, что цивилизация древнего мира не может погибнуть. Нападки мыслителей того времени на предсказателей и жрецов в надежде во время обуздать их. Сопоставление с нынешней цивилизацией Англии, где государство держится на злоупотреблениях. Я думаю, что, исходя из тех данных, которые сами бросаются нам в глаза за последний год, можно утверждать, что всякий прогресс должен по необходимости приводить не к еще большему прогрессу, а как раз к отрицанию прогресса, возвращению к точке отправления. Вся история человечества доказывает нам это. Но слепая вера этого поколения, как и предыдущего, в наступление новых времен, в близость какой-то эры в жизни человечества, долженствующий принести полное обновление всего, хотя, по-моему, прежде чем изменить судьбы человечества, она должна была бы изменить самую природу человека, эта странная уверенность, которую ничто не оправдывает в опыте прошлых веков, остается несомненно единственным залогом будущих успехов революций, столь желательных для судьбы всего человечества. Разве не очевидно, что прогресс или, вернее, поступательный ход вещей в хорошую и в дурную сторону, привел в настоящее время общество к пропасти, куда оно несомненно может упасть, уступив место полному варварству? И основанием, единственным основанием этого, разве не является закон, господствующий над всеми остальными законами в этом мире, а именно, необходимость изменения, каково бы оно ни было, надо изменяться. Nil incedim statu permanit. То, к чему пришла античная мудрость, прежде чем было произведено столько опытов, мы должны принять и этому покориться. То, что среди нас обречено на гибель, несомненно должно будет переродиться или удержаться где-то в другом месте более или менее продолжительное время. Ужасный пророк, представляющийся, по-видимому, его творцу прогрессом, в действительности есть полное падение искусства. Повелительная необходимость, приведшая его к убеждению, что он создает лучшее или нечто отличное от того. Понедельника, 23 апреля 203. Суббота, 5 мая среда, 8 мая понедельник, 24 мая вторник, 75 мая среда, 75 мая что сделали до него? Словом, необходимость изменения заставила его потерять из виду вечные законы вкуса и логики, управляющие искусством. Все эти Берлиозы и Гюго, все эти пресловутые реформаторы не дошли еще до отрицания тех законов, о которых мы говорим, но они заставили поверить, что можно создавать нечто вне истины и разума. То же самое и в политике. Выйти из колеи можно, лишь возвращая общество в состояние детства. Одичание, наступающее в результате последовательного ряда реформ, есть необходимое следствие резких перемен. Моцарт говорил, передача сильных страстей никогда не должна вызывать отвращения. Даже в наиболее ужасные моменты музыка не должна оскорблять слуха и обязана оставаться музыкой. Revue des Deux Mondes, 15 марта 1849, СТР, 892. Концерт Алькана Уирара. У меня было место позади Гэжи Калержи и ее красивой племянницы, возле Мейербера и Шеффера. Обедал у Гэжи Калержи с Мейербером, Г. Пантуа, Г. Деларе, Дартом и Демизи. Все обеспокоены назревающим кризисом. Я заметил огромные руки и ноги Мейербера. На днях видел Гэжу Санд, приехавшую по делам из Берри. Я пошел повидать ее к Гэжи Виарда в середине дня, а она пожелала посмотреть мои цветы, которые ей очень понравились. Гэжа Ве, ее муж и Гэ, Агюст заходили около 4 часов поглядеть на картины. Последний день отсрочки для окончания картин. Работал до послеполудня. Обедал у Гэжи Ве с Флери. У нее все еще вид больной, она все время лежала. До обеда заходил повидать Гэжу Калержи, которая смогла уделить мне лишь несколько минут. От нее заходил напрасно к Гэжам Дюрье, Марлиане и Реве и наконец к Агюсту, у которого оставался 3/4 часа. Нашел его в мастерской, куда он наволок свои картины, костюмы, ружья и т.п. Нельзя вообразить себе отчаяние, похожего на то, какое переживает этот горемыка, сидящий в своем пропыленном кресле, в одиночестве среди этого обширного и темного покоя. По дороге от него к Виа был застигнут дождем. 204.